Я вот что завсегда говорю. Не делай другим того, чего сам себе не желаешь. Такое уж у меня правило. Само собой, само собой. Боюсь, что на верхнем этаже живут отнюдь не тихони. Я ведь вовсе не жалуюсь, сэр. Я дружески потолковал с мистером Хелдером, а он в ответ только засмеялся и нарисовал мою жену, да так хорошо, не хуже печатной цветной картинки. Конечно, там нету такого глянцу, какой бывает на фотографии, но я вот что завсегда говорю. Дареному коню в зубы не смотрят, а фрак мистер Хелдер не надевает уж которую неделю. «Стало быть, все в порядке», — успокоил себя Торпенхау. «Покутить иногда полезно, и у Дика есть голова на плечах. Но когда дело доходит до смазливых кокеточек, я не могу за него поручиться. Дружок, мой песик, никогда не пробуй уподобиться человеку. Люди своенравны, низменны, и в их поступках зачастую нет ни капли здравого смысла». А Дик меж тем пошел на север через парк, но мысленно он как бы гулял с Мэйзи по илистым отмелям. А вдруг он громко рассмеялся, вспомнив, как он украсил рога Мимеки бумажным колпаком. И Мэйзи бледно от ярости влепила ему оплеуху. Теперь, когда он оглядывался на прошлое, какими долгими казались эти 4 года разлуки, и как неразрывно связан был с Мэйзи каждый час. Штормящее море, и Мэйзи в сером платье на берегу откидывает назад мокрые волосы, заславшие ей глаза, и смеется над рыболовными парусниками, которые улепетывают к берегу. Жаркое солнце над отмелями, и Мэйзи, брезгливо вздернув носик, нюхает воздух. Мэйзи бежит вослед ветру, что взвихривает и разметывает береговой песок, который свистит в ушах, как шрапнель. Мэйзи, бесстрастная и самоуверенная, плетет всякие небылицы перед миссис Дженнет, а Дик подтверждает ее слова бессовестными лжесвидетельствами. Мэйзи осторожно перебирается с камня на камень, сжимая в руке револьвер и крепко стиснув зубы. И, наконец, Мэйзи сидит на траве меж жерлом пушки и маком, который кивает желтой головкой. Эти картины чередой всплывали в памяти Дика, и последняя дольше всех стояла перед его внутренним взором. Дик упивался несказанным блаженством, да то ли неведомым его уму и сердцу, потому что никогда в жизни он ничего подобного не испытывал. Ему и на ум не могло взбрести, что в его воле было бы распорядиться своим временем куда разумнее, нежели слоняться по парку средь бела дня. «День нынче выдался погожий, светлый», — сказал он себе, невозмутимо разглядывая свою тень. «Какой-нибудь дурачок сейчас радуется по этому поводу». Ну вот и Мэйзи. Она шла навстречу от мраморной арки, и ему бросилось в глаза, что неповторимая ее походка ничуть не изменилась с далекого детства. «Почему же ты не в мастерской, когда сейчас самое подходящее время для работы?» — осведомился Дик таким тоном, словно имел право задавать подобные вопросы. «Лентяйничаю. Просто-напросто лентяйничаю. Мне не удался подбородок, и я его соскоблила. А потом плюнула на все, да ушла погулять. Знаю я, как соскабливают. Ну что ж такое ты рисовала? Прелестную головку, Только ничего у меня не получилось. Вот это ужас. Не люблю работать по выскобленному. Когда краска подсыхает, фактура получается грубой. Ну уж нет. Если только соскоблить умеющий, тогда это совсем незаметно. Мэйзи движением руки показала, как она это делает. На ее белой манжете было пятно краски. Дик рассмеялся. Ты так и осталась неряхой. Уж кто бы говорил. Погляди лучше на собственную манжету. Да разрази меня гром. Моя еще грязней. Похоже, что мы оба ничуть не изменились. Впрочем, давай-ка вглядимся попристальней. Он придирчиво оглядел Мэйзи. Голубоватая мгла осеннего дня растекалась меж деревьев парка. И на ее фоне вырисовывались серое платье, черная бархатная шляпка на черноволосой головке, твердо очерченный профиль. Нет, ты не изменилась. И до чего же это славно? А помнишь, как я защемил твои волосы замочком сумки? Мэйзи кивнула, сверкнув глазками, и повернулась к Дику лицом. «Обожди-ка», — сказал Дик, — «что-то ты губки надула». «Кто тебя обидел, Мэйзи?» «Никто. Я сама виновата. Боюсь, что мне никогда не видать успеха. Я работаю, не щадя сил, а все равно...» Ками говорит. «Продолжайте, барышни, продолжайте неустанно, дети мои». Ками способен только тоску нагонять. «Ну, ладно. Мэйзи, ты уж на меня не сердись». «Да, именно так он говорит. А прошлым летом он сказал мне, что я делаю успехи, и в этом году он разрешит мне выставить мои картины». «Но не здесь же?» «Конечно, не здесь. В салоне». «Высоко же ты хочешь взлететь». «Я уже давно пытаюсь расправить крылья». «А ты, Дик, где выставляешь свои работы?» «Я не выставляю вовсе. Я их продаю». «В каком же жанре ты работаешь?»